снова в осень закружит листва, и по лужам от капель дождя побежали круги. Над рекою парит, а ты дома одна, и как в дымке не слышно растают шаги. Твои руки на плечи мне тихо легли, тихо легли. Может, счастье свое ты с другим обретешь. Два бокала стоят у сгоревшей свечи и выводит на улице музыку дождь. Все прошло, и любовь умерла, растворилась в ночи за поворотом, и закрытая дверь, а вот в блеске фонаря заскрипит и откроется вдруг для кого-то терпким воздухом осени не надышусь. Я глотаю его, как из чаши без дна, и навстречу к тебе больше не тороплюсь. Только грусть поцелуя горчит на губах. Все прошло, улетела любовь, оказалось, могли целый век целоваться. Мы чужие с тобой, в жилах стылая кровь. А вот и время пришло, и пора расставаться. Все прошло, все прошло, и любовь умерла, растворилась у ночи за поворотом.